Посейдон. Посейдон совсем не такой бог, как Аид. Он бывал груб, буен, тщеславен, капризен, непоследователен, беспокоен, жесток и непостижим, как и океаны в его власти. Но бывал и предан, и благодарен. Подобно своим братьям и некоторым сестрам, он тоже склонен был к неутолимой похоти, глубокой духовной любви и всем остальным чувствам в промежутке. Как и все боги, он жаждал обожания, жертв, послушания и восхваления. Один раз друг — друг навеки, однажды враг — враг навсегда. И Посейдон стремился к большему, чем огненные жертвоприношения, возлияния и молитвы. Он не спускал алчных, завистливых глаз с самого младшего из братьев, того самого, который теперь представлялся старшим и владыкой. Коли понаделает Зевс слишком много ошибок, Посейдон будет тут как тут и сшибет его с трона. Циклопы, сотворив для Зевса огненные стрелы молнии, создали могучее оружие и для Посейдона — трезубец. Этой громадной трезубой острогой можно было нагонять приливную волну или закручивать водовороты и даже сотрясать землю, за что Посейдон получил прозвище «Колебатель земли». Страсть к сестре Деметре вынудила его изобрести лошадь, чтобы впечатлить и ублажить Деметру. Страсть ушла, а лошадь навеки осталась для Посейдона священной. В глубинах того, что мы ныне зовем Эгейским морем, Посейдон выстроил из кораллов и жемчугов громадный дворец, где поселился со своей спутницей Амфитритой, дочерью Нерея и Дариды, или, по некоторым сведениям, Океана и Тифиды. Свадебным подарком Амфитрите от Посейдона стал самый первый дельфин. Амфитрита родила Посейдону сына Тритона, некое подобие русала, которого обычно изображают сидящим на собственном хвосте. Он наигрывает, раздув щеки, на здоровенной морской раковине. Амфитрита, по правде говоря, была, похоже, довольно невыразительной и мелькает в совсем немногих занимательных историях. Посейдон почти все время гонялся за совершенно неисчислимым сонмом красивых дев и юнцов. От первых он народил еще большую орду чудищ, полубогов и людей-героев, назовем лишь парочку — Перси Джексона и Тесея. Древнеримский эквивалент Посейдона — Нептун, чья исполинская планета окружена лунами, среди которых упомянем Талласу, Тритона, Наяду и Протея. Что странно, поскольку Наяды, понятно, были пресноводными нимфами, в отличие от морских Нереид и Океанид. Возможно, астрономы в этом случае забыли потолковать с античниками, прежде чем раздавать имена. Протей, оборотень-старик из моря, пас морских чудищ и знал много всякого. Чтобы добыть у него сведения, нужно было побороть его, а это непросто, поскольку, что досадно, он умел быстро превращаться во всякое разное, от ящерицы до ягуара, от дельфина до долгонога. Такую изворотливость мы ныне именуем протейской.